Орел, кедр и виноградная лоза. Из книги пророка Иезекииля, 17 глава, с 1 по 24 стих. Человек в своей жизни очень часто утешается надеждою, хотя он прекрасно знает, что есть разные надежды. Есть надежда, постыжающая нас, приводящая нас к разбитому корыту, ничего не дающая нам, а наоборот, много забирающая от нас. И есть блаженная, радостная, основанная на Божьем обетовании надежда, никогда не постыжающая. Как в настоящее время, так в далеком прошлом от человека зависит избрание той или иной надежды. Об этом как раз и говорит нам притча из книги пророка Иезекииля. Краткое содержание ее таково. Большой орел, прилетев на Ливан, сорвал с кедра верхушку, перенес молодой побег в землю ханаанскую, в город торговцев, стих 4. И взяв от семени этой земли, и посадил на земле семени, поместил у больших вод, как сажают иву, стих 5. И оно выросло и стало виноградной лозою. Она простерла ветви свои к другому орлу, чтобы он поливал ее из борозд рассадника своего. Эта лоза имела все возможности принести великолепный плод, так как была посажена на хорошем поле, у больших вод, стих 8. И вот Господь задает вопрос. И вот, хотя она посажена, будет ли успех, стих 10. Есть ли надежда на нечто хорошее? А если нет, то почему? Первым орлом в данной притче был вавилонский царь Навуходоносор, кто снял верхушку с кедра, то есть верхний побег, а верхним побегом был царь Иоаким, царь иудейский, отправленный в вавилонский плен. 4 царств 24:1-16. 6 лет до произнесения этой притчи. Сравнение вавилонского царя с орлом можем заметить, читая из пророка Иеремии 22:23, 48:40, 49:22. Согласно 5 стиха, орел, взяв от семени земли и посадил на земле семени у больших вод, как иву. И этим семенем был Седекия, 4 царств 24:17. Утвержденный Навуходоносором управлять в Иудее. Но надежды, планы царя Седекии шли вразрез с планами Божьими. Читая 7 стих, находим упоминание о другом орле с большими крыльями, которому потянулась виноградная лоза, чтобы этот орел поливал ее из борозд рассадника своего. Этим орлом, привлекшим виноградную лозу, был царь египетский. Пророк Иезекииль, подобно пророку Еремии, был против всякого договора между царем Седекией и царем Египта. Сравните 37 главу, 7 стих пророка Еремии и главу 30 с 1 по 7 стих пророка Исаии и 9 стихом 17 главы пророка Иезекииля. Надежда Седекии на войско египетское, казалось бы, была обоснованной. Главной силой в сражениях того времени были колесницы и лошади египетские. Это было во времена Моисея, исход 14:7, царя Соломона, 3 царств 10:28-29, во дни царя иудейского Ровоама, 2 Паралипоменон, 12:3, и также во дни царствования царя Седекии, Исаии 31:1, 34:9. С точки зрения Седекии царя, такова надежда не должна постыдить и его царствование. Не замечал он и того, что, увлекшись ложной надеждой, он совершает несколько преступлений. Первое. Пошел против союза клятвенно заключенным с Навуходоносором. Стих 13, 16, 18. Второе, и что самое страшное, он стал клятвопреступником и пред Богом, ибо этот союз и эта клятва была в планах Божьих. стих 19. Ложная надежда дала повод Сидекии совершить преступление, за которое ему пришлось рассчитываться, ибо Господь говорит: «Не иссохнет ли она, как скоро коснется ее восточный ветер, и сохнет на грядах, где выросла?» Стих 10. И это были пророческие слова. В Ветхом Завете выражение «восточный ветер» символически говорит о обжигающей и разрушающей силе. Иова 27:21, Ионы 4:8, Иосии 13:15. Так и случилось. Сидекия, царь иудейский, был возвращен в Вавилон за измену, наказан и там умер. 4 царств 25:6-7. Исполнились слова Господа. Поэтому так говорит Господь Бог: «Живу я, клятву мою, которую он презрел, и союз мой, который он нарушил, я обращу на его голову». Стих 19. Царь Сидекия, как виноградная лоза, посаженная даже на хорошем поле, не испытал в своей жизни успеха, ибо он избрал надежду постыжающую. А ведь есть надежда непостыжающая, приводящая к успеху. Вот именно о ней и говорится с 22 стиха по 24, 17 главы пророка Иезекииля. Господь говорит: «И возьму я с вершин высокого кедра и посажу, с верхних побегов его оторву нежную отрасль, и посажу на высокой и величественной горе. На высокой горе Израилевы посажу его, и пустит ветви, и принесет плод, и сделается величественным кедром. И будут обитать под ним всякие птицы, всякие пернатые будут обитать в тени ветвей его». 22 по 23 стих. Здесь говорится о царе, избранном по воле Божьей, кто будет потомком из колена Давидова, и кого царствие еще не пришло. И царствие его будет величественно. Нежная отрасль в данном тексте, который Бог позже посадит, есть восстановленный царственный дом Давида, из которого произойдет Мессия. Таково было пророческое слово Иезекииля о благой надежде. Иисус Христос, о котором здесь и говорится, названный отраслью у пророка Захарии 3:8, сыном Давидовым, у Матфея 20:30, пришел на землю, как отпрыск и как росток из сухой земли, Исаии 53:2, и пустит ветви и принесет плод, Иезекииля 17:23. Иисус Христос, Мессия, не только возрастал и преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви, Луки 2:52, но и в силе и совершенстве, Евреям 5:8-9. Не все приняли его как Мессию, царя царей. И всего лишь потому, что он есть нежная отрасль. Пришед, Иисус Христос принял образ раба и был послушен до смерти крестной. И это является камнем преткновения для многих. Не может быть, чтобы Мессия мог страдать на кресте, хотя бы об этом ясно говорили пророки. Исаия 53:1-12, Даниила 9:26, Захарии 12:10. Теперь он одесную Отца Небесного, Евреям 10:10-12, принесший жертву за грехи всего мира. И будет время, когда он с облаками небесными сойдет на землю, Даниила 7:13. И это будет великой радостью для тех, кто уверовал в него. А таковые будут и среди израильского народа, Захарии 12 глава, и среди язычников. Его второе пришествие неизбежно. О нем много сказано в Ветхом Завете, Захарии 14:1-4, 2:10-11, Исаии 11:12, Даниила 7:13-14. Пришествие Иисуса Христа для восстановления тысячелетнего царствия раскрыто довольно широко в Новом Завете, Матфея 19:28, Марка 13:24-27. И это царствие Господа Иисуса Христа, Мессии, будет воистину величественным. Вот один пример. И перекуют мечи на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Так пророчествовал задолго до воплощения Господа Иисуса Христа пророк Исаия во 2 главе и 4 стихе. А вы живете этой надеждой, о которой говорили пророки, псалмопевцы? Бог дает нам эту надежду. Иезекииля 17 глава, 22 и 23 стих. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 16 стих. А таковая надежда не постыжает, Римлянам 5 глава, 5 стих. Ибо Господь говорит: «Я, Господь, сказал и сделаю». Иезекииля 17, 24.